Выносили на улицу столы и лавочки, помогали с дровами, топили печи около беседки и разжигали костер. Поначалу столы пустовали, но уже к обеду они буквально ломились от еды и выпивки. Один сосед принес соленья, другой – свежую морковь с грядки, третий – мясо барана, и понеслось. Ворота были открыты настежь, и стихийным образом двор старосты превратился в масштабную гулянку, на которой собралась вся деревня. Мужики травили байки, пили и играли кто на гитаре, кто на баяне. Женщины подпевали и приглашали суровых бородатых мужиков на танец, дети резвились и с любопытством поглядывали на необычных гостей. В воздухе витал запах праздника, шашлыка и простой человеческой радости. К нам с Максом помимо Петра и Нины местные подходить боялись, но вот Глеб с диковинным боевым кайманом стал местной звездой. Танцевал с милыми девицами, пел под гитару, позволял местной детворе порулить за боевой машиной и отрывался от души. Стихийный праздник разгорелся со скоростью лесного пожара, а когда Петр вдруг выкатил из погреба покрытую пылью старинную деревянную бочку с вином своего прадеда, расходиться передумали даже интроверты. День в итоге пролетел незаметно, и в итоге закат мы с Максом встречали, сидя на причале у озера, окунув ноги в холодную воду после горячей баньки. В руках у нас были стеклянные бутылки пенного без этикеток, а на закуску рядом лежала корзина сушеной на печи озерной рыбы. «Хорошо, ао», откинув голову, протянул Макс. «Ага», кивнул я, наблюдая красное как пламя, зарево заката. «Признавайся, Маркус», ткнул парнишка меня в бок, «сколько ты им за это все заплатил?» «Не им, по не заплатил». «В каком смысле?» Опешил и удивленно захлопал голубыми глазами Макс. «Хочешь сказать, они добровольно всей деревне отдали свои месячные запасы еды?» Прямо перед зимой тут же граница желтой зоны совсем рядом. Фермерство в таких местах – дело рискованное, да и с охоты особенно не разживешься. Вполне возможно, что на столе оказалось буквально все, что у них было. «Знаю, поэтому завтра им поступит весьма щедрое анонимное пожертвование», – хмыкнул я. «Но они ведь о нем не знают, и все равно, отдавая последнее и самое ценное, что у них есть на общак, выглядели такими счастливыми, улыбались». Задумчиво произнес Макс и озадаченно почесал затылок. Представил на их месте столичных аристократов, усмехнулся я. Попытался, но не получилось, засмеялся Макс и поднял взгляд к небу. Солнце уже закатилось за горизонт, и на постепенно темнеющем небосводе начали проклевываться первые звезды. «Хорошее место, спокойное», — констатировал Макс. «Никогда не думал, что где-то в мире бывает так тихо и безмятежно. Спасибо, что привез меня именно сюда. После всего дерьма, что произошло на границе, мне это было нужно. Пожалуйста», улыбнулся я и отсалютовал бутылкой. «А темный сорт здесь огонь», отпив пиво, со знающим видом заявил Макс, «лучше 99% бурды, что подают в заведениях столицы. Пожалуй, тоже сделаю пожертвование, с особой пометкой на развитие пивоварения. Это должны попробовать все, а то такой талант пропадает». Открыв в честь неизвестного гениального пивовара еще по бутылочке, мы просто сидели в тишине последующие полчаса. Небо совсем потемнело, украсившись бесчисленной россыпью звезд, а деревянные балки пирса мерно плескалась вода, а где-то далеко позади доносились едва различимые звуки гитары. «Ты ведь не только в баньке попариться меня сюда привез?» — вдруг нарушил молчание Макс. «Не только», — подтвердил я. «И мальчишник ты мне не планировал», — хмыкнул он. «Когда? Я и свадьбе-то узнал уже после того, как тебя сюда позвал», — улыбнулся я. «Прости», — с виноватым видом вздохнул Макс, — «мы с Дианой и сами все окончательно решили только вчера». Разрубал я, значит, ту грибоподную тварь на границе и понял, что если ждать спокойного и удобного времени, то можно состариться в одиночестве или умереть в процессе ожидания. Поделился своим опасением с Дианой, а уже минуту спустя у нашей свадьбы появилась дата. «С чем я вас и поздравляю», — кивнул я. «Спасибо», — стукнул протянутой бутылкой Макс и задумчиво потер затылок, «и все-таки этому мальчишнику кое-чего не хватает». «Баб», — уточнил я. «Нет», — ответил парнишка с истеричным смешком, «будь тут бабы, то в костюме, что я купил, меня бы не женили, а хоронили». «Я про драку говорю». «Драку говоришь», — улыбнулся я, «а с чего ты взял, что ее не будет?» — спросил я, беззаботно глядя, как в непроглядной черноте леса началось движение. Апана, проследив мой взгляд, повеселел и подорвался на ноги воодушевленный Макс. «Вечерок-то перестает быть томным. Кого выбесил на этот раз? И сколько их там?» «Без понятия», — пожал я плечами, «но, надеюсь, количество нечетное. Намекаешь на пари, азартно сверкнули голубые глаза Макса, я согласен. Хорошо, тогда победитель получает КХМ, сделал я вид, что задумался, права на эксклюзивный контракт с местным пивоваром. Чего? Поползли вверх брови Макса, так нечестно, мне в ассортимент в стриптиз-баре как раз не хватает взрывной новинки. Давай, хотя бы пополам. А чего пополам? Боишься проиграть? С вызовом улыбнулся я. ПФФ, еще чего? Воинственно лыбясь хмыкнул Макс и рывком стянул с плеч белый пиджак. Но чур потом не обижайся, Маркус, что будешь единственным в мире человеком, кому будет персонально запрещена продажа Ильритеевского темного, заявил парнишка и, хрустнув пальцами, молнией сиганул в сторону леса. Глава 13. Значит, решено. С согласия большинства, Никита Никитич Горемыко за выдающиеся успехи на западной границе получает звание полковника и утверждается наместником на полгода, твердым голосом торжественно объявил князь Воды. Мужчина в деловом темно-синем кимоно, являющийся действующим председателем Великого Совета, величественно стоял во главе стола на внеочередном полночном собрании. Его взор был тверд, голос суров и уверен, и немногие могли догадаться, что за этим образом скрывается счастливый как юный мальчишка человек. Увидеть свою невесту живой для князя Воды было сродни чуду, а услышать вновь ее голос он уже и не мечтал. Но это случилось, и твердая решимость князя навести порядок в империи была крепче, чем когда-либо. Когда-то давно он дал своей невесте слово сделать мир вокруг лучше. И пусть слово это давал романтичный, наивный и еще не нюхавший суровых реалий жизни молодой человек, но отступать князь Воды был не намерен. Тем более сейчас, когда его слово и положение имеют реальный политический вес. Также, дополнительным указом военное положение в империи продлевается на полгода. Вильгельм фон Грейф ясно дал нам понять, что не намерен отступать и мы должны быть готовы, продолжил свою речь князь Воды, и присутствующие согласно кивнули. Присутствующих на Великом Совете, помимо князя Воды, было четверо. Молодая княгиня природы Виктория Луговская, со сверкающими слегка наивным максимализмом нефритовыми глазами, величественно возвышающийся над столом князь Металла, со сложенными в замок металлическими ручищами, седовласый старичок с полуоткрытым взглядом и обманчиво немощным видом, представляющий в совете клан Молнии, и сидящая чуть в стороне рыжеволосая девица, что озаряла помещение своей лучезарной улыбкой и беззаботно болтала ногами. В таком случае, предлагаю перейти к следующей теме повестки, удовлетворенно кивнув, объявил князь Воды, и его взгляд упал на пустующее кресло с огненной эмблемой. Клан Огня подал официальный запрос на признание князем Артура Огнева. Князем, поднял седую бровь старый князь Молнии, он же совсем мальчишка, и полноправный наследник рода Огневых, за которым готовы пойти и забыть разногласия каждый из древних родов огневиков, мягко добавила Виктория Луговская. Это я понимаю, тихо произнес старый князь Молнии, однако, сразу князем, для совета мальчишка слишком неопытен и горяч, да и крайне маловероятно, что Аргус примет его кандидатуру. Мальчик готов рискнуть, твердо произнесла Виктория, а представлять его в совете будет Валерия Огнева, как официальный регент. Это не противоречит пакту, а также в истории империи было три прецедента, когда в совете сидел не сам князь, а его представитель, и ни один из них не пережил встречу с терминалом, напомнил старый князь Молнии. Аргус не любит, когда с ним играют. Вы не думали, что древние роды Огня дали свою поддержку мальчишке, ожидая, что таким образом их излишне амбициозный конкурент просто устранит сам себя? Сухим голосом добавил мудрый старик. Мальчик готов рискнуть, повторила Виктория Луговская, хотя, риск — это мое мнение. Род Огневых же не сомневается, что Аргус признает их достойными вести клан Огня, как это было поколениями. Верит, что именно это признание поможет сплотить клан Огня и вернуть единство в империю. Также, смею напомнить, что покойный князь Огня впервые воспользовался терминалом, когда ему не было и 17. Вот как, с легкой улыбкой хмыкнул седовласый князь Молнии, а вы времени зря не теряли и подготовились. Эха, молодость, я лишь передала запрос, пожала плечами девушка с нефритовыми волосами. В таком случае, если род Огневых осознает все риски и видит в этом благо для клана и единства, не вижу причин отказывать, поразмыслив пару секунд, объявил князь Молнии и отстранился. Князь Воды кивнул и перевел взгляд на молчавшего все это время князя Металла. В текущий момент именно он формально являлся главой всей еще существующей коалиции огня и согласно пакту мог наложить вето на назначение. Повисла тишина, постепенно все взгляды оказались сосредоточены на массивной металлической фигуре. «Не возражаю», — скрижетнул сталью тяжелый голос князя Металла и массивные пальцы уперлись в скрипнувшую столешницу. «Большинство голосов получено». Запрос о назначении Артура Огнева князем клана Огня принят советом, громко объявил князь Воды топ голосования и скрепил документ печатью, после чего, кашлянув в кулак, обвел взглядом остальные пустующие кресла, коих было 4. И если место клана Теней в совете привычно пустовало десятилетиями, то отсутствие представителей кланов Смерти, Света и Земли выглядело для всех непривычным. Но такова была текущая реальность. Утратив большинство и всякое влияние, эта троица перестала появляться на официальных мероприятиях, а их местонахождение оставалось неизвестным. Ситуацию также усложнял тот факт, что Аргус все еще признавал эту тройку князей легитимными правителями своих кланов и поэтому легального способа сместить их без нарушения пакта не было. Однако такие мысли посещали каждого из присутствующих, но высказывать их вслух и под взором Аргуса никто не осмеливался. Никто до этого момента. «Господа, дамы», привлек внимание громким хлопком князь Воды, нас собралось меньше, чем мы привыкли, а наша империя столкнулась с беспрецедентными вызовами, однако это не повод унывать, а повод сплотиться, показать свое единство, показать, что империя способна найти выход к свету, выход, который невозможен без вклада каждого клана Великой Десятки. «Предлагаешь вернуть за стол этих?» – брезгливо хмыкнул князь Металла. Наоборот, потер ладони князь Воды. «Предлагаю исключить любой шанс на возвращение этих предателей в совет», — не дрогнул голос водника, в отличие от пространства вокруг, которое пошло легкой рябью. «Опасные речи ты затеял, князь», — оглядываясь через плечо, — произнес старик, — «а действия будут еще опаснее. Я называю вещи своими именами», — не согласился князь Воды, по лбу которого стекал ручеек пота, — «и я не призываю нарушать пакт. Тогда что ты предлагаешь?» Бросила заинтересованный взгляд княгиня природы. «Тотальную экономическую блокаду. Мы не знаем, по каким критериям Аргус определяет для клана лучшего правителя, но зато знаем, как это делает народ. Лишим их прибыли, перекроем кислород, замкнем цепочки поставок на себя и максимально исключим из всех расчетов предателей, кто игнорирует совет и считает себя выше того, чтобы здесь даже появляться после всего, что сделал», — медленно произнес князь Воды. «Это не противоречит пакту», — задумчиво прозвенел басом князь Металла, чье влияние на рынок поставок сейчас было максимальным из всех присутствующих. «Но делать это открыто и заявлять под взором Аргуса рискованно», — опасливо сощурился старый князь Молнии. «Более рискованно, чем та игра, которую затеяли смертники», — едва сумев сдержать рвущиеся наружу эмоции, выдал князь Воды. Никакой конкретики он не произнес, но все и так понимали, что речь идет об отравлении водохранилища, которое едва не привело к полномасштабной эпидемии чумы, и все присутствующие сошлись на невысказанной мысли о том, что раз Аргус спустил такое, то на цепочке движения финансов и ресурсов ему точно будет наплевать. Дальнейшие полчаса заняло обсуждение нюансов и тонкостей плана, а также было заключено свыше сотни контрактов. Целью присутствующих было заставить говорить тех, чей голос способен звучать куда громче Аргуса. Это народ. Заключенные в эту ночь контракты ударят по карманам не только князей Света, Земли и Смерти, а также по их подданным. В первую очередь по их подданным, и если князей-предателей нельзя сместить силой сверху, то это вполне можно сделать изнутри. Также оставался немаленький шанс того, что в случае открытых недовольств, Аргус таки изменит свое мнение, ведь иммунитет он дарует только тем, кого считает лучшим правителем для стихии, а как может быть лучшим тот, кто является причиной бедности и страданий собственных людей. Единственным вопросом, по которому остались сомнения, это возможность слежки за актуальной обстановкой, ведь изоляция не должна навредить империи в целом, а лишь указать Аргусу на слабые места в системе сохранения единства. И когда речь зашла о слежке, взгляды всех присутствующих обратились в сторону рыжеволосой девушки, что не принимала участия в дискуссии и молча болтала ножками. Заметив столько взоров на себе, Камилла поправила чуть смявшееся платье цвета солнца и прыжком поднялась на ножки. «Клан Астрала окажет всю посильную помощь в слежке за предателями и более того, уже этим немножечко занимается», — игриво улыбнулась рыжеволосая и стрельнула глазками в старого князя молнии. Заметив это, старик вздохнул и с кряхтением поднялся на ноги. «Я не планировал это афишировать, однако вынужден подтвердить. Клан Молнии уже начал работу по наводкам этой юной леди, и успехи в отражении недавней атаки на западной границе – это ее заслуга. В связи с чем было принято решение развернуть в полную мощность все наши боевые части. Сложно поверить словам того, кто, имея самую оснащенную в империи армию, десятилетиями сохранял нейтралитет», – недоверчиво хмыкнул неприятно удивленный новостями князь Воды. «Раньше так было полезнее для единства империи», ничуть не смутившись, произнес старый князь Молнии: «Сейчас империи нужен щит, и клан Молнии готов им стать. А где гарантия, что этот щит не обратится в меч?» Недовольно скрижетнул голос князя Металла. «Хватит!» – прозвучал властный голос княгини природы. «Наш председатель прав. Кризис возможно преодолеть только сообща. Клан Астрала утаил информацию, клан Металла придержал ресурсы, клан Молнии умолчал о начале боевых действий. Сегодня секреты перестают быть секретами, и открытость – наш единственный шанс вернуть в империю мир. За этим мы здесь и собрались, не так ли, председатель?» – стрельнула нефритовыми глазками наводника Виктория. «Все верно», – не совсем понимая, куда клонит молодая княгиня, подтвердил князь Воды. «В таком случае, предлагаю обсудить прибытие в столицу восточных гостей», – мило улыбнулась Виктория, и на председателя совета уставились не очень довольные пары глаз. «Это спонтанное событие удивило меня не меньше, чем вас, господа», – взяв себя в руки, – произнес князь Воды. «Для безопасности империи было необходимо определить их намерения и установить первый контакт. Сложно верить тому, кто провел эти встречи закрыто и у совета за спиной», – хмыкнул старый князь Молнии. «Лишь для того, чтобы убедиться, что гости не несут угрозу империи», – упрямо повторил князь Воды. «Тогда ты не будешь против раскрыть детали вашей аудиенции?» – хитро сощурился старик. «Разумеется», – кивнул князь Воды и неожиданно добавил: «как только сам о них узнаю». «В каком смысле?» – удивленно скрижетнул князь Металла. «В связи с некоторыми личными обстоятельствами, аудиенцию с нашими восточными гостями проводил не я», – развел руками водник и едва слышно добавил: «а вдовствующая княгиня». Услышав это, присутствующие побледнели. Даже у Виктории улыбка сошла с симпатичного личика, ведь даже молодая княгиня природы не понаслышке знала о суровом нраве супруги покойного бывшего князя Воды. Нраве, который стал причиной бесчисленного количества конфликтов, один из которых и закончился гибелью мужа. «Ты выжил из ума отправлять на переговоры эту бестию?» — первым нарушил тишину князь Молнии. «Она определенно сумасшедшая», — хмуро вторил ему князь Металла. Виктория ничего не сказала, но и сама не заметила, как кивнула двум предыдущим ораторам. Лишь Камилла не удивилась и искренне наслаждалась веселой атмосферой на своем первом в жизни совете. «Господа», — серьезно кашлянул в кулак князь Воды, — «напоминаю, что мы сейчас говорим о моей матери и о сохранении империи», — напомнил ему князь Молнии. «Предлагаю в срочном порядке провести общую открытую встречу между великими кланами и восточными гостями и обсудить границы. Это я и хотел предложить следующим вопросом повестки», — с улыбкой кивнул князь Воды. «Как я понимаю, принципиального противника запроса помощи с востока нет», — задал водник вопрос, и все промолчали. «В таком случае, предлагаю каждому клану проработать личные стратегии взаимодействия с восточными гостями. Глупо отрицать, что нам нужны их руки и ресурсы, однако делать это нужно осторожно. Поэтому я предлагаю выделить время всем на проведение перекрестных встреч и обсудить все открыто через неделю. Легко предлагать такое, когда уже провел переговоры и имеешь преимущество», — недоверчиво хмыкнул князь Металла. «Или же наоборот, безнадежно отстал, учитывая, кто вел эти переговоры», — со смешком произнес старый князь Молнии и кивнул. «Хорошо, клан Молнии согласен. Восточники нам сейчас действительно нужны, и отказываться от их помощи глупо». Обсуждение будущих нюансов заняло еще час, по истечению которого председательствующий в совете князь Воды вновь был единственным, кто стоял на ногах. Его твердый взгляд окинул присутствующих последний раз, после чего он еще раз вслух повторил результат переговоров самого тяжелого вопроса повестки. «Открытую встречу назначаем через неделю и приурочим мероприятие к открытию тронного зала после реставрации. Важно показать людям, что символ мира цел и невредим. Откроем мероприятие для всей аристократии и для прессы. Там же представим Никиту Никитича Горемыку к награде и объявим наместником военного времени», — произнес князь Воды и, уловив подтверждающие взгляды, поставил печать над общим протоколом собрания и закрыл папку. Иных вопросов на повестке совета заявлено не было, поэтому все присутствующие посчитали этот жест завершением собрания и начали подниматься со своих мест, однако князь Воды громко и настойчиво кашлянул, и остальные замерли. «Ты хотел обсудить что-то вне протокола?» — первым считал выражение лица водника старый князь Молнии. «Верно», — кивнул водник и с тяжелым взглядом опустившись на кресло, плеснул себе выуженного из-за пазухи коньячка и, не дожидаясь, пока все сядут, произнес: «Что вы думаете о Маркусе Темном?» Глава 14. Темные деревья мелькали по сторонам, сухие ветки вперемешку с желтой листвой шелестели и хрустели под ногами. Нос чесался от стойкого аромата хвои, приносящего его холодного ветра. Еще несколько минут назад безоблачное небо затянуло густыми тучами, привнося в лес непроглядную тьму. А тьму я люблю. Мышцы были расслаблены, движения естественны, а обостренный слух был готов вычленять лишние звуки, которые смели нарушать девственную гармонию дикого леса. Посторонний хруст, и мое тело само дернулось влево, где впереди меж деревьев мелькнул черный силуэт. Рывок, взмах рукой, и красных листьев под ногами стало заметно больше. Не сбавляя ход, я стряхнул лезвие кинжала от вязкой крови и, не глядя, метнул его на очередной аномальный звук. Вскрик, и у санитаров леса добавилось еды, а я, вынув теплый кинжал из бритого затылка трупа, побежал дальше. Троп тут никаких не было, но направление было единым, и оно постепенно уводило вверх. Пульс участился на пару ударов, мышцы стали отзываться приятным покалыванием. Горные прогулки всегда были отличной разминкой. Чем глубже я забирался, тем круче становился подъем и больше становилось аномальных звуков вокруг. Количество целей кратно увеличилось, и я понял, что накрыть всех разом не получится. Все-таки роль догоняющего имеет свои минусы. Да и наши гости оказались с головой на плечах и, поняв, что их преследуют, разделились на две группы. Группу сдерживания и группу захвата цели, что находилась на холме. Как вы могли догадаться, группа сдерживания полегла достаточно быстро и начались своеобразные догонялки. Не скрою, отчасти виноват в них я. Вернее, тот способ, которым я заманил этих ребят в эти земли. Уже на пути в Ильритеевку, мне пришел в голову план совместить приятное с полезным, и я отослал неанонимное послание нашему западному герцогнутому другу. Послание, в котором содержались координаты останков паладина Леорна с припиской «Попробуй меня обогнать». Сделал я это по двум причинам. Во-первых, чтобы убедиться, насколько сильно Вильгельм фон Грейв заинтересован останками и на что готов пойти ради них. Нет, я не надеялся, что он придет лично, да и не смог бы, ведь Ильритеевка от западной границы расположена достаточно далеко. Но именно в этом и заключается во-вторых. Не имея возможности отправиться сюда, герцог фон Грейв был вынужден либо смириться, что он облажался и ничего не сделать, либо же отправить сюда своих сторонников, что засели в империи, заставить действовать и раскрыть свои скрытые ячейки, члены которой сейчас пачками шли на удобрение этого густого темного леса. В итоге важность останков Вильгельм подтвердил, но вот люди, которые пришли их забирать, пока разочаровывали. Я обещал Максу драку, а дракой тут пока и не пахло. Нас тупо пытались запутать и обогнать. Не особо успешно, прошу заметить. Конечно, можно бы было просто подняться раньше этих горе бегунов, но оставался шанс, что, упустив цель, эти ребята вместо того, чтобы нас штурмовать, просто развернутся и побегут в рассыпную. И попробуй поймай их всех потом в ночных лесах имперской глубинки. Вот и приходится пользоваться тем, что сейчас они бегут к одной цели, на вершину горы. Но вот настал момент, когда врагов стало больше, чем я мог достать разом физически, и поэтому я на бегу взмахнул руками и шепнул: «Скачи!» Сгустки тьмы отделились, и по обе стороны от меня мелькнули два черных ушастых существа. И еще до того, как сердце отбило второй удар, существ стало 4, а потом 8. На 10-й удар их количество вдвое превышало число бегунов в лесу, но этого я уже не видел. Теневые кролики, зверьки не только плодовитые, но и чертовски быстрые. Но главный мой расчет был на их пугающие кроваво-красные провалы вместо глаз, которые в покрытом тьмой лесу будут особенно заметны. Бойцы из кроликов нулевые, но их цель на сегодня – это напугать и заставить бегунов двигаться туда, куда мне нужно. И когда через 10 минут я нагнал сгрудившуюся в нестройную шеренгу дюжину бегунов, я улыбнулся. К этому моменту сотни кроваво-красных кроличьих глаз устрашающе мелькали по обе стороны, а ветер завывал душераздирающим стрекочущим клацаньем маленьких зубок. Не сбавляя ход, я повел рукой, и теневые кролики исчезли. Красные фонари смерти вокруг пропали, а лес накрыла тишина, в которой я услышал лишь облегченные вздохи дюжины людей. Людей, которые подумали, что опасность их миновала, но уже спустя 2 минуты лежали колонны трупов, достойное сопротивление из которой смог оказать только последний. Ну как сопротивление, он взмахнул в мою сторону копьем. Все верно, копьем, на бегу, в кромешной тьме леса. После чего неудачливый атлет ожидаемо цепанул древком камень, запнулся о корень и напоролся подбородком на наконечник своего же орудия и повис на нем безвольной куклой. Я даже с бега сбился от столь виртуозного самоубийства и потому не сразу заметил мелькнувшую в просвете опушки спину самого крепкого из бегунов, на которого я изначально возлагал самые большие надежды. А когда я его заметил, то было уже поздно. Голубая вспышка рассекла тьму леса, и голова крепыша слетела с плеч и скатилась аккурат под ноги парнишки в белом костюме. Парнишка смотрел прямо на меня, его глубокие голубые глаза искрились молниями, а в руках отливало грозой лезвие изогнутого клинка. Все-таки на пути к вершине он меня опередил. Что ни говори, а Макс был чертовски шустрым, и когда был серьезен, то выделялся даже среди быстрейших представителей своей стихии. А сейчас Макс был серьезен. Нет, его лицо было типично беззаботным и улыбчивым. Выдавали серьезность парня именно его излишне напряженные и сосредоточенные глаза. «Ну что, сколько?» Когда я поравнялся, сверкая любопытством, спросил Макс. 37, ответил я, не став считать суицидника с копьем, и увидел, как лицо блондина расплывается в широкой улыбке. «У него больше, значит». Похоже, я недооценил его желание выиграть пари. Ничего не сказав, я просто прошел мимо и уже через 5 метров оказался на свободной от растительности вершине холма, с которой открывался вид на странные формы дерева. Я подошел ближе и несколько раз махнул кинжалом, рассекая густые корни. Поначалу казалось, что они оплетают сами себя, но после взмаха 20-го, внутри показался кусок серой плиты. Только приметив его, Макс принялся помогать, и через 10 минут перед нами красовалось безымянное надгробие со странной вязкой аурой, что начало растекаться по пространству, как только мы его откопали. «Так вот куда они так ломились», — хмыкнул Макс и поежился от накатившего холода. «Что это за место?» «Могила», — ответил я, заметив, что за плитой есть полое пространство. Ветер усилился, на губах осела странная горечь, а тучи над головой продолжили сгущаться и оседать настолько, что едва не опустились нам на плечи. Игнорируя происходящее вокруг, я проломил корни и протиснулся в пространство за плитой. Им оказалась маленькая рукотворная пещерка, в которую я вмещался, лишь пригибаясь. Визуально тут совершенно ничего не было, но мое внимание привлекло странное подергивание пространства впереди, и я протянул руку. По коже побежал холодок, который быстро сменился жаром. Инстинкты затрубили тревогу, но вместо того, чтобы одернуть ладонь, я прошептал: «Открой». Ручейки тьмы устремились вперед, за считанные секунды сломили барьер незримости, и взору открылся небольшой, 10 на 10 сантиметров, постамент из белого камня, на котором стояла белоснежная урна, покрытая вязью полупрозрачных символов. Не успел я отвести руку в сторону, как сзади послышался шорох, и внутрь заглянула любопытная морда Макса. А мгновением спустя земля задрожала под ногами, а символы на урне начали светиться. Поняв, что происходит, я уперся ногами в узкую стенку и рывком вытолкнул Макса наружу. И едва я это сделал, как волна дикой энергии накрыла меня с головой. Нестерпимый жар окутал все вокруг. Все процессы жизнедеятельности внезапно остановились. Последним отказало сердце, и я почувствовал, как рука самой смерти коснулась моего плеча, но спустя несколько секунд в абсолютной тишине раздался стук вновь заработавшего сердца, и ощущение близости смерти исчезло. Я открыл глаза и обнаружил себя тяжело дышащим перед белой урной, которая излучала стойкий стихийный ответ света. Стихийный ответ, который был мне отлично знаком. Стихийный ответ паладина света. «Ну здравствуй, Леорна», — приветливо произнес я и коснулся крышки. Чистейший свет обжигал кожу, но не мог пробить мою ауру, поэтому я открыл урну и пододвинул себе. Взгляд опустился на пульсирующий теплой энергией прах, заключенный внутри сосуда. Вздохнув, я отложил крышку в сторону и занес над урной правую ладонь. Энергия света внутри волнительно подернулась, словно огонь на ветру, но тут же успокоилась. «Все верно, приятель, это я. Прости, что так долго, можешь больше не переживать, теперь все будет хорошо», прошептал я, и моя ладонь налилась тускло-зеленым сиянием. Энергия света потянулась из праха и через мою ладонь проникла в мои энергоканалы. Зеленое сияние стало более насыщенным и ярким, я же поднял другую руку ладонью вверх, и на ней вспыхнуло зелено-черное пламя. Энергия света перетекала по моим энергоканалам из одной ладони в другую, и, касаясь огня, распадалась на бесцветные крупицы, которые взмывали вверх и улетучивались в воздухе крошечными вспышками. «Покойся с миром, друг мой», — произнес я, когда зеленое сияние на обоих ладонях погасло. Я стер проступивший пот со лба, опустил горячие руки и заметил, что потряхивает не только их, но и всего меня. Все же очищать души — это аспекты прерогативы одаренных смерти. Да и душа паладина, хоть и была истощена ожиданием, но все еще оставалась душой паладина. Не знаю я Лиорна лично, хрен бы у меня что вышло с нынешними запасами. Но он не сопротивлялся и, более того, охотно поделился собственной энергией. Понятия не имею, что могло заставить удариться в отшельничество одного из самых общительных и компанейских людей, которых я знал. Почему он встретил свой конец здесь? Почему в одиночестве? Почему добровольно? Последнее я знал точно, пропустив через себя часть уцелевшей души паладина света. Его не убили и не изгнали. Лиорна ушел сам. Вздохнув, я взял пустую урну и выбрался наружу. Макс подпирал дерево в 2 метрах слева. Бледный как восставший мертвец, блондин оглядел тускло сияющую урну в моей руке, после чего с кряхтением выудил из кармана чудом уцелевшую бутылку ильритеевского темного и жадно приложился к горлышку. После чего громко выдохнул и поднял взгляд на меня. «Это ведь был свет преисподней?» — сухо спросил он. «Он самый». Макс кивнул своим мыслям, отпил еще один смачный глоток и вновь покосился на урну в моих руках, а потом глянул на место, из которого я вышел. Туда, где еще продолжали улетучиваться в воздухе крошечные частички тусклого света. «Он самый», — беззлобно передразнил меня Макс. «Ты выжил в эпицентре техники, одна крупица которой способна уничтожить даже ратника света, не говоря уж о теневике. В руках ты беззаботно держишь заряженную на неприкосновенность реликвию света, а твои ладони фонят остаточным следом применения стихии смерти. Прости, Маркус, но я должен спросить, кто ты, мать твою, такой? Ты уверен, что хочешь знать ответ?» Спокойно спросил я. «Поверь, с момента нашего знакомства я задавал себе этот вопрос не 100 раз», усмехнулся Макс. «Так что да, я уверен, и готов ответить мне тем же», лениво поинтересовался я. «Тем же?» Поплыла вверх бровь молодого блондина. «Не играй дурачка, Макс, тебе это не идет», улыбнулся я. «Ладно», неохотно скривился парнишка и поднял на меня необычно серьезный взгляд. «Равноценный обмен, значит, будь по-твоему, Маркус. Меня зовут Максимилиан III, действующий князь Молнии, приятно познакомиться», не моргая представился блондин и протянул руку. Глава 15. «А тот старик с коронацией, значит», задумчиво потер я подбородок. «Мой полный тезка и очень талантливый актер», улыбнулся Максимилиан. «Его аспект внушения порой настолько убедительный, что я сам забываюсь и верю в его приказы», хмыкнул парень и выжидающе уставился на меня. «Что ж, а меня все еще зовут Маркус», пожав плечами, ответил я на рукопожатие, и чуть задержавшись взглядом на пылающих нетерпением голубых глазах, добавил: «Паладин Маркус». «И какой стихией ты оперируешь, паладин Маркус?» Ничуть не удивившись, спросил Максимилиан. «Ну да, у него же есть Диана. Логично, что им удалось сопоставить 2 и 2 и выстроить кое-какие догадки. Ну или подслушать парочку других особо догадливых лиц. И именно потому, что знал, Макс и не лез ко мне с расспросами, но сегодня вот не сдержался. Да и я не особо уже перед ним скрывался, если уж говорить на чистоту. Мог ли я более незаметно упокоить душу Лиорна? Да мог. Более затратно энергетически, но тем не менее. Также я вполне мог оказаться на вершине холма быстрее Макса или оставить в деревне, или вовсе не брать его с собой в поездку. Но я взял, а потом сделал так, что к надгробию мы пришли одновременно. Зачем? Хороший вопрос, на который у меня сейчас не было однозначного ответа. Ты ведь уже и сам понял, какой стихией, не так ли? Хлопнул я парня по плечу и, сунув урну в рюкзак, повернулся в сторону леса, вдохнул холодный свежий воздух полной грудью и поднял взгляд наверх. Гнетущие низкие тучи уже рассеялись, а небо начало светлеть в предрассветном состоянии, вытаскивая из полумрака изуродованные тела убитых бегунов. «И зачем ты вернулся?» – осторожно спросил Максимилиан, поравнявшись со мной. «Не зачем вернулся, а почему, ваше княжеское сиятельство?» – с театральным поклоном поправил я. «Называй меня и дальше просто Максом, будь добр», – скривился блондин. «Подумаю», – лениво расправил я плечи и сладко потянулся. «Ну блин», – тяжело вздохнул тот и вернул взгляд на меня. «Так почему ты вернулся? Разве не очевидно?» – обвел я взглядом светлеющий горизонт. «Потому что здесь мой дом». «Действительно, очевидно», – согласился Макс и протянул мне последнюю бутылочку. «Оставь себе, приятель», – хмыкнул я, – «тебе нужнее». Поначалу Макс не понял, что я имею в виду, а когда понял, то обнял бутылку словно родного ребенка и отстранился от меня в сторону. «Ты же сказал, что у тебя 37», – хмуро пробубнил Макс. «Пока что 37», – сделав акцент на начале фразы, – ответил я и хрустнул затекшей в узкой пещерке шеей. «В каком это смысле? Они ведь уже все», – в сердцах возмутился опешивший Макс и, указав рукой на кровавый склон холма, подавился фразой и уже без всякой уверенности тихо добавил: «умерли». «Конечно, откуда взяться уверенности, когда трупы, на которых ты указываешь, начинают медленно подниматься на ноги, а их глаза в такт рассвету ярко сияют семью цветами проклятой энергии». Невысокий мужчина неопределенного возраста медленно брел вперед с опущенной головой. Его крепко сшитое кимоно, восточная внешность и голубая катана сильно бы выделялись на улицах империи, но брел самурай по нелюдимой и неухоженной горной тропе. Кажется, столица осталась позади, но как давно это случилось, Нобу не помнил. Также он не помнил, как попал на эту тропу и где она, собственно, вообще находится. Мысли самурая были где-то далеко отсюда, а тело просто по инерции продолжало двигаться. Босые ноги были сбиты в кровь, руки испестрены свежими царапинами от густого кустарника, а голову припекало рассветное солнце. Мужчина брел и думал, как он докатился до жизни такой. Пытался прокрутить в голове все события и понять, где он допустил ошибку. С какого момента все пошло не так? Вот, сегодня он приезжает в столицу империи желанным гостем, видным женихом сестры влиятельного князя, гены которой, по мнению старейшин, способны дать жизнь Бусе, а уже завтра их. Домида возлагал большие надежды на самурая, и все карты были у Нобу на руках, но тогда как так вышло, что его невеста сбежала из столицы, а влиятельный князь вежливо отказывается от своих же обещаний? Как так вышло, что Домида, пришедший в империю первым и уже имеющий союзника внутри и крепкие связи, оказался в отстающих? В воспоминаниях Нобу вновь вспыхнули сцены той злосчастной встречи, с которой он сейчас шел, и от досады он схватился за рукоять катаны, полной решимости оборвать свою жизнь. Жизнь, за которую он никогда не испытывал большего позора. Мало того, что встречей руководила женщина, так Нобу о ней еще и ничего не знал. Но хуже всего было то, что Домида открыто поносили самыми грязными намеками и словами, а он даже не мог постоять за его честь и молчал. Молчал и слушал. Слушал и молчал, а теперь ему предстоит отослать стенограмму разговора старейшинам храма Иды. От одной мысли об этом у Нобу засосало под ложечкой и сперло дыхание. Самурай закашлялся, его ноги подкосились, пульс участился, а дыхание сперло. В приступе панической атаки Нобу жадно глотал воздух и искал выпученными глазами помощи, нашел ее в виде небольшого полуметрового водопада. Спотыкаясь, самурай подбежал к нему и подставил голову под ледяную воду, которая наконец смогла немного очистить разум, и дыхание восточника нормализовалось. Когда же все пошло не так, сидя на коленях, сокрушенно выпалил Нобу, и его взгляд покосился на медальон. Брезгливо сморщившись, самурай схватил его двумя руками, сорвал с цепи на шее и что есть сил запустил в лес имперскую награду за доблесть. Ведь именно эта проклятая награда стала причиной, по которой конкурирующие храмы смогли так быстро и незаметно проникнуть в столицу. Своим подвигом самурай лично расстелил перед этими стервятниками красную дорожку. Подвиг. Вспомнив о нем, Нобу тут же прокрутил в голове события одной из самых темных ночей в его жизни. Той, где он потерял всю свою команду и сам проиграл в бою западной собаке по имени Стикс. Уже тогда, в тот миг позора, самурай хотел оборвать свою жизнь, но не успел. Сознание покинуло слабый разум Нобу раньше, а когда тот проснулся, то клинка рядом не оказалось, а со всех сторон посыпались сладкие речи, что Нобу герой, герой империи. пример всем самураям и гордость своего дома. И тогда Нобу повелся на эти речи и позволил вручить себе наградной медальон, который он сейчас выбросил. Знал бы Нобу, что тот позор приведет к еще большему дню позора, ни за что бы не позволил себе жить. Руки самурая тряслись, стук сердца отдавался пульсацией в висках, а кулаки были сжаты на рукояти так сильно, что по ней стекали тонкие ручейки крови. Нобу понимал, что только смерть может смыть его позор, но никак не решался обнажить клинок, а его изможденный разум продолжал подбрасывать дрова в огонь его отчаяния. И как финальный гвоздь в крышку гроба, Нобу вспомнил лицо Маркуса, теневика, которого старейшина ему повелел завербовать, и даже эту простую задачу доблестный самурай Дамаида завалил. Более того, позволил этому Гайджину его спасти после поражения в бою, в то время как сам этот Маркус одолел того, кого не смог самурай. Величайший позор. Нобу облажался. Облажался по всем фронтам, по которым только было возможно, но его разум трусливо отказывался сдаваться, и хоть честь твердила о том, что самурай должен оборвать свою позорную жизнь, он не хотел. Не хотел и отчаянно перебирал воспоминания вновь и вновь. Перебирал с одной лишь целью – найти способ выжить. Любой способ, какой угодно. Плевать он хотел на старейшин, честь и правила. По его жилам текла сила, и он не хотел ее лишаться. И спустя несколько минут, казавшиеся пустыми глаза вдруг наполнились синевой, а сам самурай, пошатываясь, медленно поднялся на ноги. Решение было найдено, и Нобу, постепенно переходя на бег, устремился на поиски своего последнего шанса искупить вину и снять безграничную тяжесть своего позора с плеч. Побежал искать ее. Голубой росчерк осветил своим сиянием полумрак рассветного леса. Частицы стихийного электричества с треском разломили пополам мужчину со вспоротым горлом. Грохот падающих за его спиной стволов многовековых деревьев потонул в оглушающем раскате грома. «Да вы, блин, издеваетесь!» В сердцах выпалил голубоглазый блондин, глядя, как две половинки рассеченного надвое человека продолжают двигаться в его сторону. «Точность подвела, ваше сиятельство», — улыбнулся я, смахивая с клинка безжизненную черепушку с дырой вместо лба. «Да где подвела-то?» — воскликнул Макс. «Я ему башку вертикально надвое срезал, и сердце, вон оно бьется, двумя отдельными половинками. Ну да, человека в нем ты убил, но пытается убить тебя не человек, а проклятый источник внутри него», наставительно покачивая рукой, произнес я и, сев на корточки рядом с ползущей половинкой человека, указал пальцем в область бедра. «Хочешь сказать, источник его силы в заднице?» — скептично усмехнулся Макс. «Не веришь? Не надо!» — пожал я плечами и, не оборачиваясь, метнул кинжал себе за спину. Позади раздался звук разрезаемой плоти, быстро сменившийся глухим ударом упавшего тела. Я лениво поднялся на ноги, отряхнул колени от налипшей листвы и, сделав разворот, вынул кинжал из колена мертвого мужика. «Ну вот теперь и тебя могу посчитать», — улыбнулся я, глядя на мертвую рожу, из подбородка которой торчало копье. После чего вернул взгляд на Макса, который таки воткнул свой грозовой клинок в задницу половины трупака, но глаза того продолжали блестеть, а конечности двигаться. Выругавшись, блондин вынул клинок и принялся со остервенением рубить бедро врага на мелкие кусочки. И только спустя 20 секунд и мой сдавленный смех, парнишка понял, что ошибся с бедром, сплюнул и со взмахом руки шарахнул по второй половине врага молнией, которая сожгла его в мелкий пепел. «Молодец, это был последний», — весело констатировал я и хлебнул водички из бутылки. Искать слабые места этих зомби было довольно затратно энергетически, а учитывая, что проклятый источник этих ребят появлялся хаотично и был размером с монетку, еще и попасть туда надо было очень точно. Конечно, их можно было сожрать поглощением целиком, но я впервые видел одаренных, чей проклятый источник появлялся после смерти, и мне было важно понять принцип, потому что что-то мне подсказывает, что это не самые сильные образцы. Если честно, подкинув инфу про останки герцогу, я рассчитывал, что тот призовет кого-то более сильного. В идеале натравит на меня засевших в подземных лабораториях крысенышей из клана смерти, и мне не придется их искать. Но, увы, послали сюда только мясо, без кукловодов. Интересно, почему? Неужели наш западный друг Вильгельм оценил останки Леорна не так высоко, как я рассчитывал? Или же этому есть другая причина? Что это нахрен было? Прервало мои мысли отрывистое бурчание Макса, лицо которого было далеко от обычной расслабленной беззаботности. Ну да, если бы меня укусил за пятку враг, голову которого я снес, способный рассекать небеса реликвии еще 10 минут назад, я бы тоже растерялся. Хотя нет, я бы не растерялся. Но я — это я, а Макс — это Макс. К тому же, в оправдание нашего юного князя будет сказано, что он не видел слабые места врагов и ему приходилось бить наугад. Но кто говорил, что будет легко? Я обещал драку, а драки бывают разные, в том числе такие, где отрубленные головы кусают тебя за пятку. Культисты на минималках, после короткой паузы пояснил я, хотя не уверен, что будучи людьми они себя ими осознавали, задумчиво добавил я. О том, что Макс знает этот термин, я не сомневался. Наши похождения по седьмому району не были секретом для Дианы, а значит и Макс о них знает. Надо было сжигать их еще ночью, фыркнул Макс и устало выдохнул. Все-таки тот поганый гриб заставил меня сильно вложиться в удар. К слову, этот запах, вдруг принюхался блондин и чуть подался вперед, после чего брезгливо зажал нос, после гриба был такой же. Плесневелых внутренностей вперемешку с жареным дерьмом, подался я вперед. Ну да, чуть удивленно выдал еще раз принюхавшийся Макс. Уверен, уверен, не заставляй меня еще раз это нюхать. Возмутился парнишка и на всякий случай отскочил подальше. Я же задумчиво сидел и пазл понемногу начал складываться в моей голове. А ну-ка, княже, расскажи-ка подробнее, что ты видел на границе, поманил я пальцем Макса, который только сейчас осознал, что основной запах исходит от его клинка и запах не исчезает, сколько бы Макс ни прижигал лезвие вспышками энергии. И с каждой неудачной попыткой он хмурился и раздражался еще больше. Эх, если впечатлительного парнишку настолько расстраивает немного вони на реликвии, то что будет, когда Макс узнает, что проиграл мне пари, а последняя бутылка Ильритеевского темного, которую он так старательно прятал, прямо сейчас растекается пятном по его белому рукаву. Глава 16. В деревне мы в итоге задержались еще на сутки. Мне потребовалось лишнее время, чтобы убедиться, что вокруг не осталось лишних сил врага и мы с Максом перебили всех бегунов. Его же княжеское сиятельство Максимилиан Батькович III, на пару с Глебом сконцентрировались на помощи местным. Ну и отрывались тоже, чего греха таить. Макс обошел всю деревню вдоль и поперек и раздал кучу советов по улучшениям жизни местных, приправив это телефонами полезных людей разных мастей и десятком контрактов напрямую с кланом Молнии. Блондин назвал это перспективными инвестициями, но меня не обманешь, я видел, что ему было просто в кайф помогать людям. Ровно так же, как в тот день, когда мы впервые с Максом встретились у поезда. Тогда он заявил, что просто прибыл за своим грузом, который у него украли работорговцы, но как я узнал позже, ценность у тех контейнеров была хоть и высока, но не настолько, чтобы за ней отправлять бойца такого уровня. И уж тем более не настолько, чтобы за ней поехал лично целый князь. А вот сбежать от обязанностей Дианы, чтобы вырезать ячейку работорговцев, вполне в духе Макса. Я навел кое-какие справки и узнал, что примерно этим наш скрытный князь обычно и занимался. Катался по империи и делал хорошие дела, а также наказывал тех, кто делает плохие. Причем не только с его людьми, а с гражданами империи в целом. Наводки ему наверняка давала Аглая, которая вне всяких сомнений знала секрет своего союзника и всячески ему помогала. И глядя на действия Макса в деревне, Глеб тоже старался не отставать. Он видел в парне обычного аристократа-выскочку, который выпендривается, и потому принял попытки того в благотворительность как вызов. Выгодными контактами и большими деньгами Глеб не обладал, но был технарем от Бога, на этом и сконцентрировался. Начал модернизировать все и вся, буквально перебирая всю технику, что попадалось ему под руки, и из говна и палок лепил технологические шедевры. Макс же охотно принял новые пари с противником, который ему по зубам, и в итоге на меня никто не обращал внимания. Используя тех же теневых кроликов, я прогулялся по округе, убедился, что в лесах никто не засел и, оставив пару сюрпризов на случай возвращения бегунов и их приятелей, вернулся в Ильритеевку, где присоединился к гуляниям. Да, гуляния одним днем не завершились. Местные, узнав о мальчишнике Макса, наотрез отказались нас отпускать и заявили, что отмечать надо 2 дня. Традиция у них такая, а традиции надо соблюдать. И вот после того, как традиции были тщательно и в полной мере соблюдены, мы погрузились в Кайман, и под слезные прощания местных и обещание заехать еще как-нибудь, отправились обратно в столицу. Княжескую задницу Макса мы выбросили в пригороде, на ходу и не сбавляя высоты. Выбросили с парашютом, Глеб настоял. И это несмотря на то, что пари Максу он проиграл. Сдружились, видимо. Спорить я не стал. И поэтому, сунув храпящему блондину в руки парашют, открыл дверцу и высадил его аккуратно над виднеющимися где-то далеко внизу крышами пригородного поместья клана Молнии. Заявленная в первый день нашего знакомства мечта Макса о том, чтобы стать величайшим ратником клана Молнии, оказалась настоящей, поэтому ему будет полезно тренировать реакцию. Да, в свои 18 лет Макс хороший, чертовски силен, но можно ли его назвать великим ратником? Вряд ли. Так что ему еще работать и работать над собой. Перед тем, как я закрыл дверцу, ветер донес до меня нецензурную брань. А еще князь называется. Лучше бы меньше ругался и больше пытался поймать парашют, который сам же и выронил. Ничего, если приземлиться живым, еще спасибо скажет. Во-первых, Макс сам вчера просил показать ему пару уроков. За язык я его не тянул. Во-вторых, после приземления, разговор с Дианой у сбежавшего женишка пройдет куда продуктивнее. Девушка гарантированно переключит часть своего гнева с Макса на злого садиста меня, и подготовка к свадьбе скрытно княжеской четы пройдет без лишних конфликтов. Вот такой я добрый Купидон и немного семейный психолог. Да, дальнейший полет прошел без приключений, и сейчас я сидел на своей съемной квартире и покручивал в руках белоснежную урну. Почему я принес ее сюда, а не в поместье квартала? Было на это парочку причин, главная из которых заключается в самой реликвии. Истинная тень сильнее света, это правда. Но также правда и то, что 99% одаренных клана теней не способны истинной тенью пользоваться. И вот им рядом со столь сильным источником энергии света будет тяжеловато, мягко говоря. Как использовать заключенную внутри древнюю силу, я еще не решил. Самым очевидным вариантом было бы отдать реликвию Денису, но все не так просто. Такой подарок повесит на парня гигантскую мишень, а вмешивать в нашу с князем света возобновившуюся игру фигуру его сына я пока не планировал. А в то, что светлый князек придет за реликвией, я был уверен. И я очень надеюсь, что сделает он это не один. Поэтому для верности, я кинул внутрь урны один из двух имеющихся артефактов в форме звезды и закрыл крышку. Не факт, что культисты среагируют и попытаются вернуть свою драгоценную собственность, ведь второй такой амулет Клювик таскает при себе, и к нему звезданутые идти не спешат до сих пор, но все равно, пусть лежит. На этом сыр для мышеловки был готов и, бросив урну под кровать, я вышел в коридор, и мой взгляд скосился на дверь гостевой комнаты, за которой громко посапывая, дрых кот. Бедолага все лапки стер в поисках нового следа своего обидчика, но вымотался и копил энергию для нового рывка. Отдыхал здесь, потому что я сменил ему точку привязки. Во-первых, их конфликт с пауком Каймана начал выходить из-под контроля. Во-вторых, тут ближе проход в канализационные тоннели под столицей. В-третьих, для заготовленной мной приманки требуется система безопасности посерьезней, чем установлена сейчас. Серьезного врага она не остановит, а в лучшем случае задержит и сработает как тревожная кнопка, на которую и должен будет отреагировать мой усатый когтистый друг. Убедившись, что привязка фамильяра к приманке достаточно крепкая, я обновил систему безопасности внутри квартиры и побрел на кухню. Сварганил себе пару бутербродов, запил их кефиром и включил кофеварку. Защелкал аппарат, и воздух тут же наполнился чарующим кофейным ароматом. Вдохнув его полной грудью, я вынул из кармана молочно-белый осколок, сжал в ладони и прошептал: «Открой». Осколок подернулся, едва заметно помутнел на пару процентов и выплюнул из себя пульсирующий голубыми и желтыми искрами портал. Убедившись в стабильности прохода, я сунул осколок обратно в карман, после чего разлил приготовленный кофе на две чашки и, держа их в руках, шагнул в портал. Обитель встретила меня приятным теплом и уже привычным ощущением уюта и безмятежности. И самым приятным было то, что подаренная Аглая и гостевая метка с правом посещения избавляла меня от назойливых попыток обители влезть в мой разум. Однако витающие вокруг стихийные частицы с моим появлением забегали чаще и явно были мне не рады. Да и наплевать. Окинув взглядом комнату, я убедился, что попал туда, куда нужно. Голубой мрамор под ногами, монструозные окна с проплывающими за ними облаками и левитирующие по центру комнаты ядро в форме гигантского солнца, из которого во все стороны бьют стихийные голубые нити. Это определенно то самое место. «Добро пожаловать, Маркус!» Приветливо встретил меня женский голосок, и сбоку практически из воздуха выпорхнула босоногая девица с яркими глазами. Очаровательная улыбка, добрый взгляд, миленькое платье цвета солнца и развивающиеся яркими волнами рыжие волосы. Внутри обители Камилла вызывало совершенно иное впечатление, особенно ее зашкаливающий стихийный ответ. Зал церемоний, в котором мы находились, имел максимальный в обители стихийный ответ в 100%, и если в прошлый раз Камилле доставляло некоторый дискомфорт нахождение здесь, то сейчас она этим местом даже наслаждалась. «Растет девочка», ответив вежливым кивком. Я отвесил девушке дежурный комплимент и протянул ей чашку кофе, от которой исходил приятный сладкий аромат. «Это мне, спасибо», с легким удивлением, расцвела Камилла и приняла чашку кофе. После чего она начала опускать свою попу назад и под ней тут же появился оранжевый пуфик, а спустя секунду, из воздуха материализовался небольшой столик с витиеватыми ножками, который оказался уставлен десятком вазочек с разными сладостями. Пожав плечами, я тоже не глядя откинулся назад, где мою спину приветливо встретило мягкое словно облачко кресло. Идеальной высоты, мягкости, формы и цвета. Даже подстаканник для чашки кофе и тот появился, стоило мне пожелать. «Удобно, вкусно-то», — воскликнула Камилла, сделав глоток. «Странно, я использовала ту же модель кофеварки, что у тебя дома, и перепробовала буквально все кофейные сорта и комбинации сиропов в мире. Но добиться такого изысканного вкуса у меня никак не получается. Интересно, почему? Секретный ингредиент», — улыбнулся я. «Так и знала», — хмыкнула девица и закатила свои рыжие хитрые глазки от растекающегося в груди тепла, после чего вернула полный довольства взгляд на меня. «Нашел в Ильритеевке, что искал». «И да, и нет», — уклончиво ответил я. «Ясно», — спокойно ответила Камилла, хотя по ее глазкам видел, что ничего ей не ясно. «Оно и не удивительно. Ведь на момент нашего с Максом визита в Ильритеевку, я отрезал доступ астральной сети ко всей области, сделав его слепой зоной для астрала, в том числе для Ликса и даже для самого ядра обители». Камилла же сидела и с обманчиво беззаботным видом, тщательно продумывала следующие слова. «Мое молчание четко дало понять, что объяснения и веселых историй из Ильритеевки не последует, поэтому ее милое личико обрело серьезность, и она перешла к основной теме разговора. «Я позвала тебя, чтобы поговорить о ядре, Маркус», — произнесла Камилла и скосила взгляд на левитирующее неподалеку от нас солнце. «А с ним что-то не так?» — спросил я, проследив ее взгляд и беззаботно хлебнув кофе. «Это я и пытаюсь выяснить, но это сложно, ведь моя связь с ним еще недостаточно крепкая. Однако последнее время ее рост и вовсе остановился, а сегодня моя связь даже немного уменьшилась, всего на пару тысячных процента, но тем не менее. Поначалу я подумала, что ядро просто начало меня отторгать, однако в таком случае моя связь оборвалась бы резко, а не замерла на одном уровне. Это что-то другое», — покачивая в маленьких ладошках горячую кружку, поведала Камилла с обеспокоенным взглядом. «Ну, звать чужака искать причину сбоя ядра бесполезно. А значит, ты ее уже нашла, верно?» «Есть одна догадка», — подтвердила Камилла и коснулась одной из витающих в воздухе голубых нитей, которая рассыпалась и преобразовалась в голографическую карту над столом. Область цепляла северо-восточную часть империи около границы, над которой, в красной зоне и еще в двух десятках километров на восток, мигала зеленым жирная точка. «Портал?» — поднял я бровь. «Портал», — кивнула Камилла, — «я все перепроверила. По какой-то причине он оказался связан с ядром. Более того, эту странную связь я не могу ни прощупать, ни оборвать, ни подключиться к ней. Могу лишь наблюдать, как он сосет энергию из ядра. И мои проблемы связи с ядром цветочки, по сравнению с тем, к чему этот отток энергии может привести. Портал растет очень быстро и по мере роста может начать влиять на всю обитель целиком, а следом и на астральную сеть. Первые признаки ее дестабилизации я уже ощутила, и это только начало. Вне обители я ничего не смогу с ним сделать, а отправить Астрид мне мешает вот это», — произнесла Камилла и ткнула пальчиком в зеленую точку, вокруг которой появилось небольшое описание. «Малый портал. Класс опасности. Неизвестен. Стихийный ответ. Астрал. 50%. Стихийный ответ. Смерть. 50%. Интересное сочетание», — хмыкнул я. «Думаешь, это Октавия?» «Возможно», — кивнула рыжеволосая. «Поэтому меня позвала?» «Не только», — замахала головой Камилла. «Главная причина в том, что дестабилизация астральной сети в первую очередь ударит именно по тебе, Маркус». «По мне?» — поднял я бровь. «По тебе», — кивнула она и странно сощурила глазки, «вернее, по твоему секрету, который я не смогу защитить. Если ядро лишится защиты, то возможны утечки информации. И видишь ли, Маркус, по мере роста связи с ядром, с астральных баз спадают запреты, установленные Аглаей, и постепенно они становятся моими запретами. Один за одним, я продлеваю их действие, вынуждена так делать, чтобы установить связь с ядром. И вот когда я это делаю, то в голове всплывают голоса, которые рассказывают мне, чем руководствовалась та или иная княгиня, устанавливающая тот или иной запрет. Логика ее действий, объяснения, визуальные, звуковые и прочие образы, обрывки воспоминаний, мыслей. И вот среди этого всего, вдруг появился один любопытный момент, загадочно улыбнулась Камилла и кивнула на настенную картину, которой там не было еще секунду назад. Утопленная в матово-черную старую рамку, картина изображала гордый профиль темноволосого мужчины, что с усмешкой смотрел глубокими перламутровыми глазами прямо в душу. Невольно я улыбнулся. Не знаю, кто ее писал, но вышло неплохо, с чувством. Аглая видела ее, любуясь словно в зеркало, спросил я. Видела, но не поверила, что это возможно, без каких-либо эмоций сказала Камилла. И я тоже не поверила, когда обнаружила этот момент в ее воспоминаниях. Однако, когда я по кусочкам собирала пазл событий во время боя с Октавией за обитель, то наткнулась на кое-что любопытное. Выданная тебе Аглаей гостевая метка с безлимитным разрешением на посещение обители разрешением, которая неожиданно вступила в конфликт с одним очень-очень старым запретом. В тот момент Аглая не стала проверять и разбираться в причинах и просто продавила это разрешение силой, а я вот проверила и разобралась. Внезапно сверкнули диким огнем рыжие глазки Камиллы, а вся обитель в этот момент замерла и напряглась, словно кобра перед броском. Ощущение уюта и безмятежности сменились напряжением и чувством опасности, и даже мягкое кресло за спиной затвердело и начало покалывать в районе поясницы.